Собака и лошадь. Задиг убедился, что, как сказано в книге Зенд, первый месяц супружества медовый, а второй полынный. Книга Зенд. Перевод комментарий на среднеперсидский язык книг Авесты. Зендавеста. Он вынужден был через некоторое время развестись с женой, жить с которой стало для него невыносимым, и начал искать счастье в изучении природы. «Нет никого счастливее, — повторял он, — чем философ, читающий в той великой книге, которую Бог развернул перед нашими глазами. Открываемые им истины составляют его достояние, ими он питает и возвышает свою душу. Его жизнь спокойна, ему нечего бояться людей, и нежная супруга не придет отрезать ему нос». Под влиянием этих мыслей Задиг удалился в загородный дом на берегу Евфрата. Он не занимался там вычислением того, сколько дюймов воды проходит в одну секунду под арками моста, или того, выпадает ли в месяц мыши на одну кубическую линию дождя больше, чем в месяц овна. Сколько дюймов воды и так далее. Намек на псевдонаучные изыскания французского ученого Пито, напечатавшего на подобную тему доклад в 1732 году. Чем в месяц овна, Вольтер намекает на метеорологические открытия известного в свое время французского ученого Филиппа Лаира 1640-1718 годы. Он не помышлял о том, что можно изготовлять шелк из паутины или фарфор из разбитых бутылок, но занимался главным образом изучением свойств животных и растений и приобрел вскоре навык находить тысячу различий там, где другие видят лишь единообразие. Изготовлять шелк. Намек на работу французского естествоиспытателя де Сент-Илера «Рассуждение о пауке», 1710 год. Фарфор из разбитых бутылок. Вольтер насмехается над ученым Рене Антуаном де Реомюром, 1683-1757 годы, неоднократно представлявшим Академии наук проект производства фарфора из стекла. Однажды, когда Задиг прогуливался по опушке рощицы, к нему подбежал евнух царицы, которого сопровождали еще несколько дворцовых служителей. В этом эпизоде Вольтер использует сюжет арабской сказки, включенной в перевод романа итальянского писателя Арменна Кристофоро «Путешествие и приключения трех принцев», 1548 год. Критик Фрерон, известный враг Вольтера и энциклопедистов, не преминул обвинить писателя в плагиате. Все они, видимо, находились в сильнейшей тревоге и метались взад и вперед, словно искали потерянную ими драгоценную вещь. «Молодой человек, — сказал ему первый евнух, — не видели ли вы кобеля царицы?» «То есть суку, а не кобеля», — скромно отвечал Задиг. «Вы правы», — подтвердил первый евнух. «Это маленькая болонка», — прибавил Задиг. «Она недавно ощенилась, хромает на левую переднюю лапу, и у нее очень длинные уши». «Значит, вы видели ее?» — спросил запыхавшийся первый евнух. «Нет», — отвечал Задиг, — «я никогда не видел ее и даже не знал, что у царицы есть собака». Как раз в это время, по обычному капризу судьбы, лучшая лошадь царских конюшен вырвалась из рук конюха на лугах Вавилона. Егермейстер и другие придворные гнались за ней с не меньшим волнением, чем первый евнух за собакой. Обратившись к Задигу, егермейстер спросил, не видел ли он царского коня. «Это конь», — отвечал Задиг, — «у которого превосходнейший галоп. Он 5 футов ростом, копыта у него очень маленькие, хвост 3,5 футов длины, бляхи на его уделах из золота в 23 карата, подковы из серебра в 11 денье». «Куда он поскакал? По какой дороге?» — спросил егермейстер. «Я его не видел», — отвечал Задиг, — «и даже никогда не слыхал о нем». Егермейстер и первый евнух, убежденные, что Задиг украл и лошадь царя, и собаку царицы, притащили его в собрание великого Дестерхама, где присудили к наказанию кнутом и к пожизненной ссылке в Сибирь. Дестерхам или Дефтердар — титул главного казначея в Персии и Турции. Едва этот приговор был вынесен, как нашлись собака и лошадь. Судьи были поставлены перед печальной необходимостью пересмотреть приговор, но они присудили Задига к уплате 400 унций золота за то, что он сказал, будто не видел того, что на самом деле видел. Задигу пришлось сперва уплатить штраф, а потом ему уже позволили оправдаться перед советом великого Дестерхама, и он сказал следующее. «Звезды правосудия, бездны познания, зерцало истины, вы, имеющие тяжесть свинца, твердость железа, блеск алмаза и большое сходство с золотом. Так как мне дозволено говорить перед этим высочайшим собранием, я клянусь вам Оромаздом, что никогда не видел ни почтенной собаки-царицы, ни священного коня царя-царей». Оромазд — божество добра в древнеперсидской религии. «Вот что со мной случилось. Я прогуливался по опушке той рощицы, где встретил потом достопочтенного евнуха и прославленного егермейстера. Я увидел на песке следы животного и легко распознал, что их оставила маленькая собачка. По едва приметным длинным бороздкам на песке между следами лап я определил, что это сука, у которой соски свисают до земли, из чего следует, что она недавно ощенилась. Следы, бороздившие песок по бокам от передних лап, говорили о том, что у нее очень длинные уши. А так как я заметил, что след одной лапы везде менее глубок, чем следы остальных трех, то догадался, что собака нашей августейшей государыни немного хромает, если я смею так выразиться. Что же касается коня, царя, царей, то знайте, что, прогуливаясь по дорогам этой рощицы, я заметил следы лошадиных подков, которые все были на равном расстоянии друг от друга. Вот, подумал я, лошадь, у которой превосходный галоп. Пыль с деревьев вдоль узкой дороги, шириною не более 7 футов, была немного сбита справа и слева, в 3,5 футах от середины дороги. У этой лошади, подумал я, хвост 3,5 футов длиной. В своем движении направо и налево он смел эту пыль. Я увидел под деревьями, образующими свод 5 футов высоты, листья, только что опавшие с ветвей, из чего я заключил, что лошадь касалась их и, следовательно, была 5 футов ростом. Я исследовал камень кремневой породы, о которой она потерлась уделами, и на этом основании определил, что бляхи на уделах были из золота в 23 карата достоинством. Наконец, по отпечаткам подков, оставленным на камнях другой породы, я пришел к заключению, что ее подковы из серебра достоинством в 11 денье. Все судьи восхитились глубиной и точностью суждений Задига, и слух о нем дошел до царя и царицы. В передних дворца, в опочивальне, в приемной только и говорили, что о Задиге, и хотя некоторые маги высказывали мнение, что он должен быть сожжен как колдун, царь приказал, однако, возвратить ему штраф в 400 унций, к которому он был присужден. Актуариус, экзекутор и прокуроры пришли к нему в полном параде и вернули ему 400 унций, удержав из них только 398 унций судебных издержек. Кроме того, их слуги потребовали еще на чай. Задиг понял, что быть слишком наблюдательным порою весьма опасно, и твердо решил при первом же случае промолчать о виденном. Такой случай скоро представился. Бежал государственный преступник. Задиг заметил его из окон своего дома, но на допросе не сказал об этом. Однако его уличили в том, что он смотрел в ту минуту в окно. За это преступление он был присужден к уплате 500 унций золота. По вавилонскому обычаю Задиг поблагодарил судей за снисходительность. «Великий Боже!» — подумал он. «Сколько приходится терпеть за прогулку в роще, по которой пробежали собака царицы и лошадь царя! Как опасно подходить к окну, и как трудно дается в этой жизни счастье!»